Глава 22. Лишь после того, как остался один, я почувствовал, насколько сильно вымотался за сегодняшний день. Если я настолько устал, как там себя чувствует Чертков, интересно знать. Мне трудно было это определить. Наставник выглядел одинаково хреново как перед началом нашего занятия, так и после его окончания. Чтобы немного прийти в себя перед тем, как ехать в Белозерск, я решил пройтись к нашему школьному озеру и немного отдохнуть. Тем более, что мне нужно было повидать бродягу, и я надеялся, что застану его там. Так оно и вышло. Неразлучная парочка, Дуб и Конструкт, сидели недалеко от воды и слушали последний альбом Blind Guardian, который я ему притащил в начале учебы. В тот момент, когда я пришел, там как раз играла забористая мелодия, под которую Борис дергал своей металлической головой, а бродяга шумел ветвями. Видимо, зашло обоим. Парни были настолько увлечены музыкой, что даже не сразу заметили, как я подошел. Лишь после того, как мелодия закончилась, Конструкт с удивлением обнаружил меня. «Темников, брым-бум-бадум». «Нет, сегодня обойдемся без светопредставлений», — разочаровал я его. «Хочу просто немного отдохнуть. Кстати, бродяга, у меня к тебе дело». Дуб перестал шуметь, давая мне понять, что он весь внимание. «Мне нужна кора живого древа. Нет у тебя случайно какого-нибудь знакомого живого древа?» — спросил я. «Ты же тут уже всю округу оббегал. Может быть, уже познакомился с кем-нибудь?» В ответ тишина. Надеюсь, он понял, что мне от него нужно. Мало ли, дуб все-таки. Я даже не знаю, насколько они сообразительны. Просто ориентируюсь по прошлому опыту. Раньше он меня вроде бы так нормально понимал. «Слышишь, что говорю?» — решил я на всякий случай уточнить. На этот раз он отозвался и склонил ветви в мою сторону. «Это хорошо. Значит, понимает. Видимо, ему просто нечего мне сказать по поводу моего вопроса». «Я буду тебе очень благодарен, если ты займешься поиском живого дерева», — попросил я его. «Если что, мне коры совсем чуть-чуть нужно будет. Ну и моя благодарность, само собой. Что там они любят? Может быть, удобрения какие-то редкие или еще что? В общем, за мной не заржавеет». В ответ бродяга вновь немного пошумел. Буду надеяться, что Дуб понял, какого рода дело я ему поручил. Теперь остается только ждать. Вообще, бродяга — тот еще живчик, когда нужно. Поэтому я надеюсь, что если где-то в округе есть такое дерево, то он его обязательно найдет. Посидев еще немного со своими приятелями, я дождался, когда мне позвонят из службы такси, что машина уже возле школы, и потопал в общагу за рюкзаком. Неделя пролетела просто мгновенно. Вроде бы только вчера с Лёшкой в школу ехали, а уже пришли первые выходные, и я направляюсь обратно в Белозерск. Когда я приехал к деду, была половина седьмого. За окном уже начало темнеть, а в доме очень вкусно пахло жареной курицей. Фирменным блюдом моего деда, которое получалось у него просто исключительно. К этому времени я уже был голодным, как зверь. На обед не попал из-за занятий с Чертковым, а уехал раньше ужина. Так что теперь мой желудок урчал так, как будто мне установили в живот двигатель от дедушкиного Харлея. Но это все ерунда. Главное было в другом. Меня ждали. В прежние времена, когда я приезжал в гости, меня встречал только дед, а теперь к нему присоединилась еще и Софья. Это было совсем другое. Какое-то новое ощущение, которое трудно объяснить. «Привет, братик!» Она обняла меня и чмокнула в щеку. Думаю, со стороны это действительно выглядело как встреча брата и сестры. А вот на самом деле... Может быть, это странно, но у меня были к ней смешанные чувства. И должен сказать, что одно из них и впрямь было родственное. Забавно. «Ты где так долго пропадал?» — с улыбкой спросил дед, забирая у меня рюкзак. «Если бы еще полчаса, то мы бы с Софьей без тебя ужинать сели. Сколько же можно такие ароматы терпеть?» «Да так, задержался немного на занятиях», — ответил я и поспешил в столовую, где меня дожидался накрытый стол. Дед не стал меня мучить долгими расспросами насчет школьных новостей, поэтому мы, недолго думая, приступили к еде. Курица стремительно уменьшалась прямо на глазах, и когда мы умяли большую часть, деду вдруг позвонили. Оказалось, что это наши новые сотрудники, которые готовили магазин в волшебном базаре к завтрашнему открытию. Что-то там у них не получалось, и требовалось срочное прибытие деда. «Ладно, сейчас буду», — сказал он и отключился. Затем скомкал салфетку, посмотрел на нас и нахмурился. «Вот черти полосатые! Ничего без меня сделать не могут!» Он встал из-за стола и потрепал меня по волосам. «Извини, внучек, но заканчивайте без меня. Нужно срочно ехать». «Может, и мы с тобой?» — предложил я. «Я бы и посмотрел заодно, что вы там понаделали». «Да ну, брось! Что там целой делегации делать?» — ответил он. «Завтра на открытии полюбуешься». Дед уехал, а мы с Софьей быстренько доели свои порции и вывалились на стульях с полными животами. «Ну, рассказывай, как тебе нравится дома учиться?» — спросил я и налил себе сока. «Интересно?» Судя по тому, с каким жаром Воронова начала рассказывать мне про свои подвиги на учебном поприще, она ждала этого момента целую неделю. Тараторила безумолку и даже сгоняла в свою комнату и притащила мне несколько тетрадей с конспектами. Вот это я понимаю, соскучилась по учебе. Никого из ее домашних учителей я не знал. Если не считать историка, который был из Китежа. Как оказалось, всех остальных отыскал Жемчужников, которого дед попросил об этом. Мне вот интересно, в этом мире существуют вопросы, которые не может решить дядя Игнат? Наконец она выдохлась, запила свою длинную речь соком и глубоко вздохнула. «Теперь твоя очередь», — сказала она и сразу предупредила. «Только не говори, что за неделю у тебя ничего особого не произошло. Никогда не поверю. Что там за новенький у вас?» «Разве Лёшка не рассказывал?» — спросил я, собираясь ей припомнить о том, что у него есть ее номер. «Ты же сказала, что не будешь, кроме меня, никому давать свой номер. Или Нарышкин исключение?» «Конечно, исключение. Он ведь твой лучший друг. А теперь и мой тоже получается», — ответила она, удивленно хлопая своими длиннющими ресницами. «Так что на него это правило не распространяется, как и на твоего деда. Я ему тоже свой телефон дала, между прочим. Ты чего злишься вообще?» «Я злюсь. Вот еще», — фыркнул я и посмотрел в окно, за которым давным-давно уже было темно. «С чего ты такое взяла?» «Просто, ну, в общем, ты сказала, что никому не дашь номер, вот я и подумал, что это значит совсем никому, ясно?» «Ясно», — сказала Софья и улыбнулась. «А мне показалось, что ты нервничаешь. Тогда рассказывай, что там новенького? Можешь не беспокоиться, с Лёшкой я об этом не разговаривала. Ты же мне самый близкий человек все-таки, а не он». Вот это было приятно слышать, что и говорить. Ладно, так уж и быть. Проехали тему с телефоном. Тем более формально она права. Они с Нарышкиным теперь уже друзья и имеют полное право разговаривать. Почему нет? «Странно. Когда я тебе говорил то же самое, ты на меня почему-то ругался», — напомнил мне Дориан. Я решил ничего ему не отвечать, а вместо этого поделился с Вороновой последними новостями из Китежа. При этом я поймал себя на мысли, что так-то я небольшой любитель долгих разговоров, но ей почему-то рассказывал с удовольствием. Может быть, это происходило из-за того, что мне ничего не нужно было скрывать от нее, а обо всем можно было говорить смело. По сути, она единственный такой человек во всем мире. «Единственный», на всякий случай напомнил Мор, как будто я мог о нем забыть. Наконец я закончил говорить и подвел небольшой итог. «Так что завтра нужно будет спросить у Лазаревой насчет дыхания предков и пират циковаться. Не знаю, как со вторым компонентом. А вот с дыханием предков, я думаю, она нам поможет. Кстати, завтра я вас с ней познакомлю». «Да мы с ней вроде бы как уже знакомы», — сказала Софья. «Нет, я не имею в виду, что ты ее знаешь с того времени, когда была вороном», — уточнил я. — Я хочу сказать, что завтра вас лично познакомлю. Пойдем куда-нибудь пообедаем сразу после торжественного открытия. — Максим, я знакома с ней лично, — улыбнулась Воронова. — Мы несколько раз уже с ней виделись в волшебном базаре, когда готовили наши лавки к открытию. Она свою, а я вашу». Возможно, что в этот момент у меня рот раскрылся от удивления. Как-то это неожиданно прозвучало. Я уже себя несколько раз представлял, как я их познакомлю и все такое, а они уже и без меня справились. Нормально. «Ну и как оно тебе?» — осторожно спросил я. «Так же, как и раньше», — пожала плечами Софья. «Нормальная девчонка». «Угу. Понятно. Значит, просто пойдем куда-нибудь пообедаем, без всякого знакомства». «Кстати, не знаю, как насчет этого пера, о котором ты мне говорил. А вот с дыханием предков я тебе могу помочь и без Полины», — удивила меня Воронова. «Я знаю, где можно попытаться его добыть». «Дыхание предков?» — округлив глаза, спросил я. «Не сам компонент, конечно, но я знаю место, где раньше жил колдун, который продал свою душу демонам». «Откуда ты знаешь, что это так?» «Когда-то давно он жил неподалеку от места, где ты нашел вороний амулет», — сказала она. «Они дружили с ведьмой, поэтому я все о нем знаю. Редкий гад он был, как по мне. Столько людей извел». «То есть ты знаешь, где лежит его тело?» — уточнил я. «Не совсем. Я знаю, где находится башня, в которой он жил. Судя по тому, что его приговорили к пожизненному заточению и запечатали прямо в ней, думаю, там и лежит его тело», — ответила девушка. «Во всяком случае, башня по-прежнему запечатана, и я думаю, что просто исчезнуть он не мог». «Так это здорово!» — воскликнул я, обдумав ее слова. «Значит, одна половина задачки, можно сказать, уже решена. Нам остается только сходить туда и срезать с его мертвого тела часть кожи. Честно говоря, не ожидал, что мы так быстро справимся с этой задачкой». «Пока еще не справились», — сказал Мор. «Сколько раз тебе говорить, что спешащая нога все время спотыкается?» «Ну хорошо, еще не справились. Но зато знаем, где его искать, и я думаю, что достать его будет несложно. Доволен?» — мысленно спросил я у него, все равно считая для себя, что дыхание предков, можно сказать, у нас в кармане. Дориан в ответ лишь неопределенно фыркнул, что могло означать все что угодно. Лично я для себя сделал вывод, что он доволен. «Что еще интересного расскажешь?» — отвлекла нас от разговора Софья. «Еще у меня для тебя сюрприз. Только тебе нужно будет до завтра потерпеть». «Что за сюрприз?» — тут же спросила она. «Блин, Воронова, что за дела? Ты же знаешь, сюрприз на то и сюрприз, что о нем не рассказывают заранее», — хохотнул я. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, и в этот момент у меня зазвонил телефон. Легок на помине, только недавно о нем разговаривали. «Не спится особо приближенная к императору?» — спросил я, ответив на вызов. «Чего ты рабанишь на ночь глядя?» «Какая ночь, Макс? Ты на часы смотрел? Еще и 9 нет!» — возмутился он. «Я звоню вас на вечернюю прогулку пригласить». «Сейчас?» — удивленно спросил я и посмотрел на Софью, которая догадалась, о чем идет речь, и теперь усиленно кивала в знак согласия. «Нет, на следующей неделе потопаем!» — усмехнулся Лешка. «Конечно, сейчас. Когда же еще? Время еще детское совсем. Давайте, одевайтесь. Я сейчас за вами заеду». Я даже ответить ничего не успел, как княжич бросил трубку. Блин. Вообще-то я уже не планировал никуда сегодня ехать. Но, с другой стороны, после ужина настроение у меня заметно улучшилось, и спать уже не хотелось. «Ну что, едем?» — спросил я у Софьи, которая с нетерпением смотрела на меня. «Если ты не устал, то я с удовольствием», — ответила она. «Целую неделю дома сидела. Представляешь, сколько сейчас в парке народа?» «Конечно, представляю. Первая суббота в этом учебном году. Весь Китеж в полном составе собрался, как обычно», — сказал я, уже предвидя сложные передвижения по забитому до отказа Приозерному бульвару, где мне, то и дело, будут наступать на ноги. «Тогда иди одевайся, чего сидишь? Сейчас уже Нарышкин прикатит». Воронова сорвалась с места с такой скоростью, как будто только сидела и ждала моей команды. Спустилась она буквально через несколько минут в новой одежде, которую я у нее еще не видел. Обтягивающие черные джинсы, темная водолазка и туфли на высоких каблуках. Однако должен сказать, что эта одежда ей очень идет. Так было даже лучше, чем в ее кожаном костюме, в котором она тоже выглядела очень круто. «Ты чего?» — спросила она и осмотрела себя с разных сторон. «Что-то не так?» «Все нормально», — — ответил я, поймав себя на мысли, что смотрел на нее, не отрывая глаз. «Даже слишком хорошо. Новая одежда тебе идет. «Да. Ну, спасибо тогда, Темников, который говорит комплименты, это что-то новенькое». В этот момент с улицы послышались протяжные автомобильные сигналы. Судя по всему, когда Нарышкин мне звонил, он уже был недалеко от моего дома. «Чудом смог из дома удрать», — пожаловался нам Лёшка, радостно улыбаясь, пока мы садились в машину. «Да и то только потому, что пообещал отцу завтра официальный прием до конца отсидеть». «Какой еще прием?» «Как это какой? Торжественный прием по случаю нашего открытия», — ответил княжич. «Там столько народа будет, со всей империи съедутся». «Терпеть не могу приемы», — скривился я. «Надо будет оттуда свалить по-быстрому. Скукотища сплошная». «Тебе легко говорить. А мне как?» — спросил Нарышкин. «Батя сказал, что если удеру, потом сильно пожалею. Говорит, что в моем возрасте уже пора потихоньку привыкать к таким посиделкам. Сказал, с кем-то меня познакомить хочет». «А, сочувствую», — сказал я, надеясь, что меня завтра не будет ждать та же плачевная участь. И у нас все-таки получится удрать вместе с Лазаревой и Софьей. Некогда мне по приемам рассиживаться. Вскоре переключились на другую тему и начали говорить об учебе. Когда дошли до индивидуальных занятий, погрустневший было Лёшка вновь начал улыбаться. Понятное дело, его-то Артамонов еще полгода не будет изводить занятиями. Так, слово за слово, мы сами не заметили, как приехали на Приозерный бульвар. Как я и предполагал, он был забит молодыми людьми до отказа. Народа было даже больше, чем обычно. Шум, гам, смех. Как только мы вышли из машины, это немного раздражало, но вскоре мы влились в общий поток и перестали обращать внимание на ежеминутные толчки. Ловко лавируя между людьми, мы старались никому не наступать на ноги, но и сами следили за тем, чтобы нас не раздавили. Шаг за шагом мы понемногу продвигались к парку, где собирались отвоевать какой-нибудь столик на свежем воздухе и поесть мороженое. Если наш план сорвется, на крайний случай нас устроит и трава на набережной. Где-где, а там всегда место найдется. Хотя в такие дни и там было достаточно тесно, особенно если попытаться отыскать свободное местечко поближе к парку. Удивительно, но нам повезло. Едва мы успели взять себе несколько порций мороженого, с которыми мы уже собирались топать к набережной, как вдруг прямо перед нами освободился стол. Да еще какой стол! Достаточно далеко от площадки с живой музыкой, чтобы она не раздражала. И совсем рядом с водой. Разве не прелесть? Не веря в сказочное везение, мы расселись и начали уплетать мороженое, которое понемногу начинало таять. Нужно было срочно избавляться от нашего холодного лакомства, пока оно совсем не растаяло. «Ну что, может быть, еще по одному?» — спросил Нарышкин, как только мы справились со своей задачей. «Предлагаю на этот раз черничное. Что скажете?» Я как раз собирался сказать, что предпочел бы малиновое, как вдруг увидел возле нашего стола какого-то бегемота, который при ближайшем рассмотрении оказался одним из братьев Лизуновых. Кто именно из двух, сказать было сложно, я их пока не научился различать. «Можно пригласить вашу даму на танец?» — спросил он и протянул Софье руку. Как и сам он, его голос мне тоже не понравился. Такое ощущение, что дверную петлю забыли смазать. «Она не танцует», — ответил Лёшка, в глазах которого мгновенно появился лед. «Нарышкин, я же не тебя спрашиваю», — процедил он. «Что за семейка? Вечно лезут, куда их не просят». Так. Похоже, праздничный вечер на этом закончился. Начинается более мрачная часть. «Зато более веселая», — сказал Дориан. «Давненько мы с тобой не дрались, мой мальчик. Я уже даже стал забывать, как это делается». «Алексей прав. У меня нет никакого желания с вами танцевать», — ответила Софья, а моя рука в этот момент невольно потянулась к футляру с мечом. Это движение не ускользнуло от Лизунова, который бросил на меня вызывающий взгляд, будто подбадривал меня достать меч. В этот момент на плечо бегемота легла чья-то рука, и из-за его спины вышел Шуйский, который появился здесь будто из воздуха. На бледном Мишкином лице, как всегда, играла еле заметная улыбочка, которую мне все время хотелось стереть с его физиономии. «Что у вас здесь, Федя?» — спросил он, и тут же сделал удивленное лицо. «О, опять эти двое! Что, как всегда хамят?» «Угу», — промычал бегемот. «Оставь их!» — махнул рукой Шуйский, и его улыбочка стала чуть шире. «Все-таки они с барышней. А ты ведь приличный человек, и не станешь избивать этих наглецов в присутствии дамы». «Если что, мы можем сходить прогуляться подальше отсюда. А Софья нас здесь пока подождет», — предложил я. «Софья», — медленно проговорил Мишка, как будто пробуя ее имя на вкус. «Ну да, у тебя же появилась сестричка, о которой я так много слышал. Симпатичная». В этот момент в моей голове вдруг зашумело. Мне совсем не понравился его тон. «Держись от нее подальше, Шуйский», — на всякий случай предупредил я его. «Иначе я тебе ноги выдерну». «Надо же, как страшно», — улыбнулся он. «Ладно, приятного аппетита. Увидимся в школе». Перед уходом он посмотрел на Воронову и кивнул ей. «Вот сукин сын! Как же мне хотелось съездить по его наглой роже!» — признался я, когда шум в голове немного успокоился. «Он просто вовремя закрыл свой рот!» «Они не такие дураки, чтобы лезть с тобой в открытую драку», — пробурчал Лёшка. «Как и со мной, впрочем. Ты разве не понял, что нас просто провоцировали? Теперь жди от них какой-нибудь подлянки». «Вот уроды! Испортили такой хороший вечер. Но ничего, я им еще это припомню». «Ладно, хрен с ними, с этими козлами», — сказал я и посмотрел на ребят. «Вам какое мороженое брать? Лично я буду малиновое». «Я никакое не буду», — мрачно ответил Нарышкин. «Вон Дашкова идет. А я ей сказал, что занят сегодня вечером. Хотя, может быть, оно и к лучшему. У меня как раз настроение для разговора с ней подходящее». Он встал со своего стула и помахал нам рукой. «Спокойной ночи, ребята. Увидимся завтра на открытии». В этот момент я посмотрел на Настю, которую княжич перехватил по пути к нашему столу, и поймал на себе ее взгляд. «Да, таким можно убить на месте. Даже несколько раз подряд. Вот только непонятно, при чем здесь я?» «Макс, я бы на твоем месте уже давно привык к тому, что во всем и всегда виноват Темников», — усмехнулся Дорин. «Разве может быть иначе?» «И то верно. Ну да бог с ней. Где там мое малиновое мороженое?»